Глава 37. Теплее становится. Приятнее. Глаза в глаза. И пальцы на лице. Словно впервые видим. Словно впервые касаемся. Я очерчиваю линии острых скул. Демьян гладит щеки и виски. Заводит пальцы на затылок. В волосы их вплетает. Сжимает тисками, вызывая приятные мурашки. Им больше не стыдно. Больше нет боли. Лишь ощущение, словно мы только что в роднике искупались под лучами солнышка. Господи, никогда не думала, что буду по нему скучать. По жжению, когда оно припекает лицо. Вот и прикосновения Демьяна такие же. Обжигающие. Сладостные. Необходимые, как воздух. Мы просто смотрим и гладим. Делимся дыханием. Делимся силой. Молчим. Да и слов не нужно. Лишь ментальная близость, от которой сладко ноет в груди, заставляя кровь бурлить, по венам бежать быстрее. И ниже, туда, где пульсирует промежность, и выше, туда, где ноют соски. Демьян делает массаж затылка, тянет за волосы чуть назад. Запрокидываю голову, выдыхаю шумно. Стоит ему коснуться дыханием шеи. Горячим, терпким, желанным. И язык его там так к месту. Касается венки, рисует узор, тянется влажным следом все ниже и ниже. Вторая рука уже внизу. Спускает бретельку платья, приподнимает отяжелевшую грудь, сосок большим пальцем гладит. Я тебе говорил, какая у тебя грудь красивая. Нет. Хриплый шепот рвется с пересохших губ. Облизываю их. А говорил, как мне нравится твоя кожа. Кожа? Открываю глаза, жду, что Демьян улыбнется или посмеется над собственными словами. Но в его глазах лишь обжигающая лава, брызги которой оставляют след на моей душе. А что с моей кожей? Она белая, а мне всегда хотелось оставить на ней след. Ведет он пальцами ниже, обнимает грудь, причиняет боль. Но она только заводит, заставляет задыхаться и хотеть больше. Но здесь твои мечты осуществились. Кажется, теперь на моем теле нет места, которое ты бы не пометил. Это не для меня все было. Нажимает он мне на поясницу. Теперь наши животы плотно прижаты к друг другу, а между ними зажат член. Я чувствую, как он пульсирует. Чувствую, как влечет меня, словно любимая игрушка. А как сделать, чтобы для тебя? Он поднимает руку, гладит большим пальцем губы. Размыкает их, чтобы впустило его. По любви. Добровольно, без принуждения. Чтобы понравилось нам, а не кому-то. Я шумно выдыхаю, с плеч спускаю руки к животам. К тому, что там стиснуто, и накрываю одной ладошкой, давая понять, что мне очень нравится то, что происходит сейчас. То, как мы стали близки, то, что мы больше не воюем, а любим. И даже простые движения языком вокруг его большого пальца кажутся чем-то сакральным, настоящим. Сука. Стискивает челюсти, убирает палец влажный, сжимая вдруг мои челюсти. Тут же впечатываюсь в губы, целуя до боли, кусая до наслаждения. Я от напряжения нарастающего ёрзать сильнее начинаю. Пальцами сквозь ткань брюк головку члена сжимаю до шумного воя мне в губы. «Больно?» Испуганно спрашиваю, он головой качает, выдыхая часто-часто. «Не, еле сдерживаюсь, чтобы не завалить тебя и не трахнуть». «Обычно ты не сдерживаешься, а что теперь произошло?» «Теперь я хочу, чтобы ты тоже была на грани», — умоляла меня о сексе. «Пф, мне кажется, это невозможно. Поспорим?» Облизывает он губы, в глазах мелькает азарт. «То есть я должна умолять тебя себя трахнуть?» «Да». «А если у тебя не получится, то ты встаешь на одну ногу и кукарекаешь». «Ха-ха, ужас какой! А если получится, то ты встаешь на колени и мяукаешь. Голая!» «Голая? Тогда погоди, погоди. Ты должен будешь стоять на одной ноге голой и на каждую кукареку прыгать. Эй! Ну а что?» «Лады». Пожимаем друг другу руки. Я хочу встать, но Демьян вдруг тянется за тканью и рвет ее. «Ты что задумал? Этого не было в правилах игры?» «В правилах была только мольба. Остальное не обговаривалось». «Иди сюда. Сначала скажи, что делать собираешься. Завязать тебе глаза и руки. Извращенец. Ты тоже такой будешь». Делаю шаг. Другой. Отбегаю от него, но он ловит меня и бросает на кровать. Верчусь под ним, задыхаясь от смеха, но Демьян ловко перевязывает мне руки. Не сильно, можно развязать, но я не хочу. Мне нравится эта игра. Игра с Демьяном. Он садится на меня, завязывая глаза, погружая в полную темноту. Щелкает где-то рядом, словно проверяя, чтобы не видела ничего. Все чувства внутри крутит водоворотом, словно смешиваясь и перестраиваясь. Зрение пропадает, зато слух и осязание обостряются. Теперь каждое касание как удар тока, каждый звук как эхо. Стоит Демьяну коснуться моей груди, как я вскрикиваю. «Ву, потише, родная, а то проиграешь очень быстро». Я и сама это понимаю. Стискиваю зубы и терплю чувственную пытку. Демьян отходит, возвращается, наливает что-то прохладное между грудей. Накрывает ладонью и начинает втирать. Это масло, судя по запаху. «Ага». Хрипит он, продолжая сидеть на мне и трогать пальцами ложбинку. Еще даже не коснулся нормально груди, а меня уже всю крутит от возбуждения. Пальцы в кулаки сжимаю, ощущая, как между ног влажно и мокро, а под ягодицами растекается пятнышко. Он вдруг касается подушечками пальцев сосков, не нажимает, лишь гладит по самому кончику. Выводит мою либидо из зоны комфорта, вынуждая стонать в голос. Но это только начало. Кажется, Демьян действительно давно мечтал о моей груди, потому что все свое внимание он уделяет именно ей. Гладит, сжимает, порой шлепает ладонью, вызывая вскрики и стоны. Я не чувствую своего тела. Я лишь струна, на которой Демьян умело играет эротическую партию. Я на грани. Между ног огнем горит, а воздуха все меньше. «Демьян!» «Умоляй!» Шепотом возле уха, языком касается. «Прошу тебя, умоляй!» «Не-а. Мне нравится это ощущение полной невесомости, когда оргазм маячит где-то близко, а ты сама словно над пропастью висишь. Продолжай, мне нравится. Вот же ты сучка». Устало откидывается он и глаза мне открывает. Сверху зависает, губами мажет по рукам. «А руки?» «Я подумаю». Поднимается он во весь рост, скидывает штаны и начинает кукарекать и прыгать. У меня от смеха слезы на глазах, это просто нечто. А его член так забавно болтается, как тряпочка на ветру. «Смешно тебе?» — развязывает руки. «А потом кто-то это обязательно сольет в сеть. То есть лучше пусть секс, чем куковать?» «Но можно сказать и так». Фыркает он и пальцы с моими переплетает. Он спокоен и расслаблен, а я вот наоборот хочу сильнее. Теперь я вижу его. Теперь я хочу его. Седлаю сверху. Пальцами глажу грудь, живот, член, который тут же дергается и набухает. «Ты же не хотела?» «Мяу». Наклоняюсь, сосками по его груди веду. «Мяу, мяу». «Дрянь какая, а?» Усмехается Демьян, шлепает меня по заднице, приподнимая и тут же на себя насаживая. Сильно, до самого конца. Я вскрикиваю, царапаю его кожу и тут же захлебываюсь в оргазме, что током пробирает меня насквозь. «Охуеть, ты кончаешь!» Демьян не дает мне слезть с его члена, ждет, пока я мышцами стягиваю его. Сам дышит через раз. А стоит мне глаза открыть, как в несколько рваных, сильных движений кончает сам, заполняя меня до краев. Стук. Стук. Стук. Мы дергаемся, как будто от выстрелов. Вскакиваем, словно по команде. Просто кошмар. Демьян идет к кладовке, достает оттуда контейнер. Там листок. Демьян читает его, а мне не показывает, сминает. И вдруг поднимает руку и фак показывает. «Вот тебе, понял? Мы ничего этого делать не будем. Мы больше вообще делать не будем, пока ты не придешь сюда и не покажешься». «Что там, список?» «Одно единственное условие».